«Я в самом деле его не знаю», — сказал он, внимательно осмотревшись в фоторобот. «Но как будто где-то его видел». «Вот и все так говорят», — сказал я с сожалением. «Этот бандит, каких мало, вхож везде и куда угодно. Торчит в казино и на светских тусовках. Недавно был замечен на дипломатическом приеме». «Стоп!» Остановил меня Аркадий Валерьянович. «Кажется, я знаю, у кого о нем можно спросить. У Баха». Я не стал раздумывать и тут же набрал номер по сотовому, предварительно взглянув на часы. Вячеслав Иванович уже должен быть у себя в конторе. Наверняка продолжает отрабатывать с Людой ее добровольное признание, которое они вчера так и не закончили. «Вы получили список гостей из дома приема в МИДа?» — спросил я, поздоровавшись. «Да, лежит передо мной», — ответил он. «Такого имени и такой фамилии там нет. Валерий Веденеев, я правильно говорю?» «Да». «А как же его пальцы на фужере?» — спросил я. «Сам удивляюсь. Спросил их, быть может, он к ним инкогнито проник?» «Нет, такое невозможно». «А зачем он тебе после вчерашнего? Твое дело теперь наверняка прокуратурой будет отозвано». «Борисыч сам вчера об этом сказал. Зато возбуждено новое. Или желаешь до конца свой хлеб отработать?» «Интересно все-таки», — вздохнул я. «Лучше скажи, что никак с сыском распрощаться не можешь», — сказал Грязнов. «И, кстати, насчет этой пули в спине охранника Олега. Спроси у Баха, у него связи. Какие нам и не снились». «Ценное наблюдение», — сказал я, поглядывая на Лекарского, который деликатно смотрел в сторону, но на самом деле явно прислушивался, стараясь понять, о чем идет речь. «Смеешься, да?» — спросил Вячеслав Иванович. «А что прикажешь делать? Сейчас их время. Приходится идти к ним на поклон во имя закона, который они безнаказанно нарушают. Потом не будем знать, как отмыться и очиститься. А они еще предъявят нам счет, вот увидишь, и будут продолжать нарушать. Но это потом. А пока что нам приходится выбирать, с кем менее противно иметь дело. Сегодня с твоим Бахом, а завтра? Ты вообще хоть понимаешь, куда все катится?» Я молчал. Что я мог ему ответить при Лекарском? Что всецело одобряю и поддерживаю? Вадим еще спал, когда мы за ним приехали. Его жена долго не открывала мне бронированную дверь. Все расспрашивала, пока к глазку не подошел их охранник из тех, которых выделил ему Бах. Вадик недовольно ворчал, потягивался, но, услыхав, что едем к Баху за новым договором и авансом, сразу проснулся, подскочил и побежал умываться. По дороге в ванную он вопросительно на меня глянул, стараясь понять, по моему виду, какие я принес новости, плохие или хорошие. Когда я протянул ему газету со статьей Иры Федосеевой, он порозовел, как от приятных воспоминаний. «Знали бы вы, сколько мне вместе с ней пришлось убеждать главного редактора», — сказал он. «И знаешь, когда он сдался?» «Откуда мне знать?» — пожал я плечами. «Когда я сказал ему, что лучше бы ему держаться над схваткой, продемонстрировать этой статьей солидность и объективность своей газеты, тем более еще неизвестно, чья возьмет в этой схватке гигантов». «Вы полагаете, неизвестно?» — приподнял бровь Лекарский, который до этого сидел с закрытыми глазами и, казалось, дремал. «Это я ему так сказал», — пояснил Вадим. «Как вы думаете, ваши противники как-то отреагируют на статью?» — спросил он Аркадия Валерьяновича. «Ну да. Прибегут и будут просить прощения», — усмехнулся Аркадий Валерьянович. «Вы одно поймите. Эта история с Игорем — лишь одно звено заговора против Баха и тех, с кем он связан». «Давно догадываемся», — сказал Вадим. «И это то самое звено, потянув за которое, можно вытянуть на суд общественности всю цепь их неблаговидной деятельности», — продолжал Лекарский, — «которые они опутали всю страну». И при этом он не сводил глаз с Вадима, как бы проверяя, какое впечатление он на него производит. А Вадим по-собачьи преданно смотрел ему в рот, готовый подтверждать все, что Аркадий Валерьянович скажет. «Я знал, чем диктуется подобная преданность и какова ей цена». Все это недолговечно, только до получения гонорара. Потом Вадим снова продемонстрирует ему свою независимость. Лекарский, кажется, это понял и обиженно замолчал. И молчал всю оставшуюся дорогу, пока мы не подъехали к замку Бахметьева с башенными часами. На этот раз все происходило по ускоренной программе. Бах не встретил нас собственной персоной. Его очаровательная жена подала нам, не поднимая глаз, кофе, чуть не сказав «в постель», поскольку в креслах, которые нас усадили, вполне можно было принять горизонтальное положение. А вскоре появился сам Бах, как всегда прилизанный и ухоженный, одетый, по-видимому, для конной прогулки, то бишь в галифе и с хлыстом в руках. Шел к нам и натягивал на ходу перчатки. Я посмотрел на хлыст и подумал, не пользует ли он им свою челядь, которой он нас незамедлительно причислит, как только мы подпишем с ним договор. «Сейчас вам принесут заготовленные бланки договоров», — сообщил он. «И я просил бы вас внимательно ознакомиться с его содержанием, прежде чем подписать». Мы ничего не ответили, но наше молчание выражало «как скажете, сэр». Я внимательно, как и было велено, прочитал условия договора. Еще раз пересчитал нули, хотя их было всего 3, и вопросительно посмотрел на Вадима. Он все еще читал, подняв брови, как бы от удивления, и шевеля при этом губами. «Здесь нет ничего о компенсации за причиненный урон», — сказал он, обращаясь к Баху. «Я говорю о моих порванных брюках и разбитом лице, а также о возмещении нам морального ущерба во время инсценировки вашими людьми моего похищения». Глаза Баха потемнели. Он даже отвлекся от своих лайковых перчаток. Вот-вот отхлещет хлыстом взроптавшего смерда. Я бы, честно говоря, не возражал и еще бы от себя добавил. «Сколько?» — спросил Бах. «Не обращайте внимания», — вмешался я. «Мой приятель буквоед, но не рвач, как вам, наверное, показалось. Если потребуется, я сам возмещу ему натурой, как только мы останемся одни. Аванс вам выплатят прямо сейчас. К сожалению, у меня мало времени», — сухо сказал Бах. «Чем еще могу быть полезен?» «Можете», — кротко сказал Вадим, взглянув на его хлыст. «Посмотрите, пожалуйста, вам знаком этот человек? Мне почему-то кажется, что вы должны его знать». Бах внимательно рассматривал фоторобот Валеры. Его лицо оставалось непроницаемым. «Ну, конечно. Откуда он может его знать?» — подумал я. «Думаю, при желании вы могли бы его увидеть сегодня вечером», — наконец сказал он. «Если мне удастся устроить вам приглашение в аргентинское посольство, куда мы с Ксенией Александровной сегодня как раз собираемся». Вадим невидящим взглядом уставился на меня. И я тоже был потрясен. «Вы не шутите?» — спросил я. «Он там будет? Вы это точно знаете?» «У меня нет времени на шутки», — ответил он строго. «У меня на носу инвестиционный конкурс и суд над моим сыном. Если, конечно, вам не удастся к тому времени убедить обвинение отозвать следственный материал из суда». При этом он прикрыл глаза и тяжело, болезненно вздохнул. «Теперь о том, почему я это знаю», — продолжал Бах. «Благодаря своим связям он наверняка уже знает, что я и Ксения Александровна в числе приглашенных. А значит, он будет там обязательно». Бах бросил короткий взгляд на супругу. «Он всегда интересуется, где она бывает. Как ее бывший муж, от которого она когда-то ушла со скандалом ко мне. А Валера не привык, что женщины его бросают. Теперь вы знаете все. Вот почему он оказался на стороне группы Соковнина. Вот почему ему доверяют самые неблаговидные акции, направленные против меня. Личная заинтересованность, понимаете? Теперь, что касается вашего договора. Если вы обратили внимание, там есть приписка. Если дело не дойдет до судебного разбирательства, вы получите дополнительное вознаграждение. Прочитали?» «Самым внимательным образом», — поспешил заверить Вадим. «Теперь, что касается личности этого молодчика», — продолжал Бах. Этот Валерий Веденеев, сын бывшего зама председателя КГБ, полузабытый тип авантюриста прошлых веков, не столько любитель, сколько искатель приключений. В его кругу его называют просто Валера. Везде вхож, везде свой, его все знают, и никто не хочет с ним связываться. Очень уж многоликий, един, как говорится, во многих лицах. Его окружение такие же, как он, хлыщи, тоже чьи-то сынки или бывшие сотрудники органов. Особенно он любит играть в русскую рулетку. Как-то мне предлагал сыграть при Ксении Александровне, но я отказался, хотя не полагаю себя трусом. Я слышал, что 3 человека из так называемых «новых русских» таким образом застрелились где-то на Канарах, когда ему удалось их втянуть в эту игру. Ему даже хотели инкриминировать совершенные таким образом убийства, поскольку, как потом выяснилось, ему больше других была выгодна их смерть. Но каждый раз органы отступались, ибо ничего не могли доказать. А уж звонками сверху их просто замучили. Так что это не просто везунчик, как может показаться, у которого барабан нагана или колесо рулетки всегда останавливаются где надо. И вообще, он любитель мелькать на дипломатических раутах, даже когда там меня нет. Вот-вот, подтвердил я. В милиции есть его отпечатки пальцев, снятые с фужера после одного раута в доме приемов МИДа. Там кое-кого вдруг прохватил понос, и сначала решили, что это отравление. Очень на него похоже. Такие шутки в его духе, кивнул Бах, посмотрев на часы. Еще вот что вспомнил. В списках приглашенных его не было, сказал я. Обычное дело, пожал плечами Бах. Есть люди, которых надо пригласить. Есть, которых нельзя не пригласить. А есть, которых попробуй не пригласи. Он относится именно к тем, кто в приглашениях не нуждается. «Привык к безнаказанности?» — спросил Вадим. «Не так давно он оказал неоценимую услугу кое-кому из сильных мира сего. Он обладает уникальным компроматом на кого угодно на нашем Олимпе. Поэтому полагает себя неуязвимым. Я бы с ним не связывался, хотя пару раз приходилось с ним сталкиваться на почве личных отношений. Сейчас вам должно быть понятно, почему он оказался на стороне моих врагов». При этих словах он снова недобро покосился на свою супругу. Она молчала, потупив глаза, и чуть заметно покраснела. «Словом, вам нужно очень постараться, чтобы привлечь его к ответственности. Что у вас есть против него, если не секрет?» «Пистолет, нигде не зарегистрированный, с его отпечатками пальцев», — сказал я, из которого он тяжело ранил охранника Оли Ребровой, когда собирался ее похитить. «И только-то», — усмехнулся Бах. «А он скажет, что у него есть разрешение от МВД, и оно наверняка у него есть». «Еще есть пуля из этого пистолета, которую еще предстоит добыть», — сказал Вадим. «Тогда он точно никуда от нас не денется». «Так добывайте», — раздраженно сказал Бах. И жена, успокаивая его, погладила по плечу. «Или вы хотите, чтобы это за вас сделал я?» «Для этого нужна сложная операция. Пуля застряла рядом с позвоночником», — сказал я. «Повторяю, этот человек стрелял в охранника Оли Ребровой, когда ее хотели похитить. Вы же знаете, она теперь сомневается, что ваш сын участвовал в ее изнасиловании, и хочет заявить об этом на суде». «Ну-ну». Бах присел в одно из кресел рядом с нами. Наконец его что-то заинтересовало. «И почему эта операция до сих пор не сделана?» «Олег, так зовут охранника, может остаться инвалидом, если операция не удастся», — сказал я. «К тому же его приходится прятать от ваших врагов. Нужен хирург, профессионал высшей квалификации, плюс соответствующая операционная». «Все понял, не продолжайте. Вам эта пуля нужна до суда, насколько я понимаю». «Вы опять не поняли. Сначала нам нужна гарантия, что операция пройдет нормально», — сказал я. «Пуля нам нужна, чтобы предъявить обвинение и посадить этого супчика. Но не любой ценой. Не из трупа молодого парня или его парализованного тела. На это мы не пойдем, понимаете? И где сейчас он находится, пока вам не скажем. «Что ж тут непонятного?» — сказала Ксения Александровна и погладила ладонью реденькую растительность на голове мужа. «Конечно, мы найдем такого хирурга. Может быть, Коновалов это сделает?» «Считайте, что этот вопрос закрыт», — сказал Бак с недовольным видом. «Профессор Коновалов, кстати, работает в Москве. Я сам оплачу все расходы». «Где этот ваш охранник, кстати говоря, находится? Считайте, я отдал такое распоряжение и уже обо всем договорился». «Не здесь, не в Москве», — ответил я. «Бывшие однополчане прячут его в одной деревне, не доезжая Петушков. Его еще предстоит перевести сюда с хорошей охраной. Это вам тоже придется взять на себя». «Надеюсь, это все?» — спросил Бах. «А этого молодца вы видели когда-нибудь?» Я показал ему фоторобот Антона. «Не имел чести», — пренебрежительно сказал Бах, поглядывая на кейс Вадима, стараясь, видимо, понять, сколько еще подобных портретов мы извлечем оттуда. «Тогда все», — сказал я, переглянувшись с Вадимом. «Что могли, мы с него взяли. Хотя неплохо было бы ухватить еще что-нибудь, пока он добрый. Значит, вечером в 18:30 вас будут ждать возле метро Маяковская. Там недалеко аргентинское посольство. Вас проводят», — сказал мне Бах. «Кстати, никаких оперативников, никаких засад. Посмотрите на него, если это он, и решим на месте, как быть дальше. Желательно прийти с супругой. Форма одежды соответствующая. Вы мой референт по внешнеторговым вопросам. Вас устраивает такая должность на один вечер?» «Смотря какая зарплата», — сказал я. Ксения Александровна мило рассмеялась. Вадик натянуто улыбнулся. Ему тоже хотелось попасть на прием. Наташа сначала изрядно поломалась, мол, собиралась сегодня посидеть дома, но я настоял. «Только представь себе, сколько там будет жгучих брюнетов», — сказал я, — «как в твоем любимом Сухуми. И все сразу уставятся на тебя. А пока ты будешь их отвлекать, я найду опасного преступника». «Тоже мне адвокат», — презрительно сказала она. «До сих пор спишь и видишь, как бы кого-нибудь поймать». «В том-то и дело», — ответил я. «Вся надежда на тебя, что не дашь мне этого сделать». В посольстве сначала было довольно тесно и скучно. Слишком много незнакомого народа, и мало кто говорит по-русски. Хорошо, что я вскоре увидел Баха. Он мне холодно кивнул, при этом оценивающе посмотрев на Наташу. И только после этого соблаговолил к нам приблизиться. Вместе со своей супругой, блистательной Ксенией Александровной. Дамы сразу понравились друг другу и увлеченно защебетали на всякие свои темы, так что Баху ничего не оставалось, как взять меня за локоть и отвести в сторону. «Что-то его не видно», — сказал он, при этом продолжая поглядывать на Наташу. «Хуже нет высматривать в толпе мужчину, если при этом не можешь отвести взгляд от женщины», — подумал я. «Возможно, он сегодня не придет?» — спросил я. «Обычно наш Валера не пропускает подобные мероприятия», — сказал Бах. «Он обожает южноамериканскую кухню, а также их ритмы. А еще больше он любит поиграть на моих нервах. Вопрос в другом. В каком виде он объявится? Однажды во французское посольство он проник под видом и по документам итальянского атташе по вопросам культуры. Был скандал. Но хозяевам понравилось его остроумие, и все замяли. В другой раз он был шофером английского посланника. Однако я должен вас оставить. У меня предстоит один серьезный разговор на деловую тему». «А разве я не ваш референт?» «Не забывайтесь», — холодно сказал Бах. «Присмотрите лучше за нашими дамами. Похоже, к ним привлечено излишнее внимание здешних мужчин. А они уже привыкли, что наши дамы не эти, разумеется, и в другом месте им не отказывают. но все равно. И здесь кое-кто может себе позволить лишнее. Я и сам обратил на это внимание. Накаркал, можно сказать, когда предупреждал Наташу. Смуглые, усатые и уже в хорошем подпитии брюнеты строили глазки и заходили с разных сторон, назойливо норовя взять под руку и мою Наташу, и Ксению Александровну. Почему-то не могу называть ее без отчества, хотя у них разница всего-то год-два, а со стороны не скажешь, кто из них старше. Возможно, потому что для меня она только жена патрона. За Наташу я был спокоен. А вот сумеет ли супруга нашего заказчика дать достойный отпор этим нахалам с их дипломатической неприкосновенностью, я сомневался. И потому на всякий случай подошел к ним поближе. Наташа обрадовалась мне и сама вцепилась в меня, взяв под руку. Как-то она мне рассказывала, как доставали ее на солнечном Кавказе хорошие малцыки с большими усами, пропахшие вином и шашлыками. Похоже, эти воспоминания испортили ей здесь настроение. Увидев, что эта дама моя, здешние донжуаны особенно не расстроились, а с удвоенной энергией принялись ухаживать за Ксенией Александровной. Вряд ли эти жлобы, столь напоминавшие наших курортных приставал, являлись дипломатами. Скорее, это были разного рода торговые представители, скучающие в Москве. Отшить их не представлялось возможным, поскольку оркестр уже играл аргентинские танцы. Все больше танго, а их форма домогательства пока не выходила за рамки приличия. Они всего-навсего приглашали присутствующих дам танцевать. Я еще не знал, что буду делать, если на Ксению Александровну покусится какой-нибудь нахал, как увидел, что к ней приблизился некто с прямой спиной в черном фраке и отсек ее от меня. Я чуть не ринулся к нему, но вовремя разглядел, что это официант. «Не желаете ли шампанского?» — спросил официант у Ксении Александровны. Я увидел из-за его плеча, как вспыхнуло ее лицо и какими растерянными стали глаза. «Ты?» — спросила она. «Ты здесь?» «А как еще я мог тебя увидеть?» — негромко ответил он и протянул ей бокал с искрящейся золотистой жидкостью. Ничего я так сейчас не хотел, как заглянуть в его лицо, поскольку пока что видел только затылок с аккуратно уложенными темными и короткими кудрявыми волосами. Я показал глазами на них Наташе. Она коротко кивнула. «Шампанское!» — воскликнула она. «Замечательно! Можно и нам два бокала?» Официант обернулся, и я сразу понял по его взгляду, что он нас знал, и наше появление здесь было для него неожиданностью. Я увидел загорелое лицо с правильными чертами. Все верно. Это тот самый брюнет со светлыми глазами, о котором рассказывала Нина, сослуживица Кати, когда мы с Грязновым приехали к ним в офис. И мне даже стало немного грустно, что Катя не устояла перед этим хлюстом. «Господин адвокат?» Он все же постарался разыграть удивление. «Как вы сюда попали? Да к тому же не один». Он откровенно и основательно, пока передавал нам шампанское, глядел Наташу. Кстати, нельзя было не признать его сноровку. Все-таки много народу со всех сторон толкают. Но его поднос был сух, поскольку он умудрился не пролить ни капли. Кто скажет, что это не вымуштрованный официант, а бандит, который косит под светского авантюриста и ловеласа? «Откуда вы меня знаете?» — спросил я. «Значит, знаю, раз уж попали в поле моего зрения», — усмехнулся он. «А, впрочем, развлекайтесь, танцуйте. Кстати, один танец за мной», — сказал он Ксении Александровне, склонив голову с ровным в ниточку прямым пробором. «Разве официанты могут приглашать дам на танец?» — удивилась Наташа. «Официанты не могут», — произнес он значительно и отошел, по-прежнему виртуозно работая под носом. «А он хорош. Прямо Ален Делон», — сказала Наташа. Ксения Александровна пренебрежительно и нервно пожала обнаженными плечами. «Откуда он только взялся?» — тоскливо сказала она, комкая в руке кружевной платок. «Это и есть Валерий Веденеев?» — спросил я. «Он самый», — вздохнула она. «Единый во многих лицах. Человек, которому было много дано, и который не устает растрачивать себя на разного рода мистификации. Она старалась не смотреть на нас. Она явно была не рада его появлению. И теперь высматривала в толпе мужа, чтобы избавиться с его помощью от наваждения по имени Валера. Потом сказала нам: «Только не говорите Александру Николаевичу. Он может не так понять. Однажды решил, что мы с ним предварительно договорились, когда увидел его возле меня на таком же приеме». Меня сейчас беспокоило другое. Валеру надо было брать именно сегодня, пусть не сейчас, чтобы не устраивать скандал на дипломатическом рауте, но сегодня и обязательно. Иначе он снова станет неуловимым. «Не беспокойтесь», — сказала Наташа. «В обиду мы вас не дадим». Я отошел в сторону, достал свой сотовый. Надо было немедленно дать знать Вячеславу Ивановичу, что Валера здесь, на приеме. Забыл сказать, мы условились называть его по телефону Лавеласом. Кличка удачная, есть в ней что-то от авантюриста и в то же время нечто такое ускользающее, неуловимое. «Лавелас здесь», — сказал я, едва услыхал его голос в трубке. «Понял», — ответил он. «Как он хоть выглядит? Сейчас он работает под официанта. Черный фрак, белые перчатки, прямой пробор, лакированные туфли. Все остальное соответствует фотороботу». «Группа захвата будет через 15 минут», — сказал Вячеслав Иванович. «Они тебя сами найдут. Будут брать не в посольстве, а на выходе. Ну и ты не зевай». И тут же отключил связь. Я спрятал сотовый во внутренний карман пиджака и подошел к нашим дамам. Ксения Александровна, лицо которой потеряло свое беззаботное выражение, оглядывалась по сторонам, и нелегко было понять, кого она выглядывает — супруга, ведущего где-то деловые переговоры, или Валеру. А появились они оба и почти одновременно. Причем первым к нам подошел Бах, и надо было видеть, с каким облегчением его встретила Ксения Александровна. «Разрешите пригласить вашу супругу?» — услышал я уже знакомый голос сбоку, и мы снова увидели Валеру. Теперь перед нами был не официант, а настоящий светский лев. Черную бабочку сменила белая. Нитиных белых перчаток не было и в помине. Пробор был, но уже не прямой, а косой. Но главное, сменилось выражение лица. От «что вам угодно» до «весь мир принадлежит мне». Как немного, оказывается, нужно для подобного превращения. «Не разрешаю». Лицо Баха потемнело от ярости. «Пора бы это зарубить на носу, Валера». «На чьем носу?» — холодно спросил Валера, по-хозяйски подхватив под локоть Ксению Александровну. «Уж не на вашем ли, Александр Николаевич? Так это никогда не поздно». Он явно нарывался на скандал. «Возможно, чтобы под шумок улизнуть?» «Что ты мелешь?» — искренне возмутилась Ксения Александровна, оттолкнув его руку. «Когда ты прекратишь меня всюду преследовать и оставишь в покое моего мужа? Я сама от тебя сбежала. Я устала от тебя, понимаешь?» Она покраснела от возмущения и, казалось, забыла, где находится. Похоже, подобный разговор был у них не в первый раз. В нашу сторону оборачивались, танцующие вблизи даже остановились, глядя на нас. «А что будет, если не уйду?» — спокойно и насмешливо спросил Валера и приподнял свои тонкие брови. У Баха был потерянный вид. Он старался не смотреть на меня. Признаться, не думал, что когда-нибудь увижу его таким, не знающим, что делать. Но сейчас я ничем не мог ему помочь, разве что сделать вид, что не понимаю, о чем идет речь. Я всего лишь адвокат, хотя часто забываю об этом, а не телохранитель. Не припомню, чтобы Бах нанимал меня в таком качестве. С другой стороны, вмешаться в нарастающий скандал означало подыграть Валере. Возможно, он к этому стремится, почувствовав, что дело пахнет керосином. А я не имел права забывать. Группа захвата, посланная Грязновым, еще в дороге. И нельзя Валеру вспугнуть раньше времени. Положение, как всегда, спасла Наташа. «Молодой человек, а вы не желаете со мной потанцевать?» — спросила она. Валера явно не ожидал такого поворота и отказать даме не решился. Тем более, что она уже завладела его правой рукой, положив свою руку на его плечо. И мне оставалось только любоваться ими издали, когда они закружились в вихре вальса. И я ревниво наблюдал издали, как этот неуловимый Валера уводит у меня уже вторую девушку. «Приведет назад, никуда не денется», — утешал я себя. нему придется соблюсти приличие, и Наташа не из тех, кто позволит себе заморочить голову. Но все равно было не по себе. Я видел, как он склонялся к ней, что-то говорил, а она отрицательно мотала головой, прикрыв глаза и кокетливо улыбаясь. Он явно ее уговаривал, а она тянула время, поскольку ничего другого ей не оставалось. Она наверняка поняла по моему растерянному виду, что я не знаю, что предпринять, и решила дать мне эти несколько минут на размышление. «Нам лучше уйти домой», — нервно сказала Ксения Александровна, обращаясь к супругу. «Я не могу», — негромко ответил он. «Мне еще предстоит деловой разговор, очень важный. Здесь находится член правления «Майами Бэнк». Срывать его из-за какого-то хлыща? Ну нет. А что вы собираетесь предпринять?» — спросил он, обратившись ко мне. «А что я могу?» — пожал я плечами. «Вы сами сказали, никаких засад, никаких оперативников. А я всего лишь адвокат, мне положено защищать этих подонков». «Вы же понимаете, что он может сбежать. Разве нельзя его задержать?» — перебил меня Бах. «Вы же бывший следователь. Вас же учили там всяким приемам». «На что вы меня толкаете?» — спросил я. «Как я его задержу? Как вы себе это представляете? Ценой дипломатического скандала? В этой толпе?» «Ну, мне пора», — сказал Бах. «Надеюсь, мое отсутствие вы не наделаете глупостей. Я ненадолго. Минут через 15 я вернусь. Только никуда не уходите, чтобы я вас не искал». Трудно было сказать, кому это было обращено, но я на всякий случай кивнул. Постараемся, мол, раз такое дело. Музыка закончилась, и я увидел, как Валера ведет Наташу ко мне, в чем-то горячо ее убеждая. Наташа внимательно слушала его и время от времени кивала, не поднимая глаз. «Не дать не взять». Романтическая девушка, готовая бежать хоть на край света за принцем, неожиданно явившимся из ее снов. «Благодарю вас», — вежливо сказал мне Валера, — «возвращаю вам вашу подругу. А вам, Наташенька, напоминаю, вы обещали мне последний танец». Она снова кивнула, потупилась, и даже на щеках у нее появился застенчивый румянец. Ксения Александровна при этом грустно и понимающе улыбнулась. А Валера даже не посмотрел в ее сторону. «И о чем же вы договорились?» Не удержался я от вопроса, едва этот сердцеед отошел. «Что я с ним сбегу?» Беспечно произнесла она. «То ли на край света, то ли на Гавайи, то ли еще дальше». Последний танец уже начался, а Валера все не появлялся. И пока не давала о себе знать группа захвата, о которой говорил Грязнов. И Бах тоже куда-то исчез. «Что-то здесь не так», — сказала Наташа. Проклиная себя последними словами, я стал пробираться сквозь толпу танцующих. Весь сегодняшний вечер был какой-то несуразный и нелепый. Я достал свой сотовый, снова набрал номер Вячеслава Ивановича. «Везде пробки», — сказал он, — «но ребята уже должны быть там, а у вас, я слышу, веселье в самом разгаре. Латиноамериканские танцы, переходящие в половецкие пляски». Я отключил телефон и стал пробиваться к танцующей паре, которая, казалось, забыла обо всем на свете, предаваясь выяснениям отношений. «Вы обещали Наташе последний танец», — сказал я, подходя к ним. «А вас, Ксения Александровна, разыскивает Александр Николаевич». Она вспыхнула и отпрянула от Валеры, но он был не из тех, кто теряет самообладание. «Передайте мои извинения вашей подруге», — сказал Валера. «Уж не собираешься ли меня задержать? Ты все-таки адвокат, а не мент позорный. Ты защищать меня должен, а ты что делаешь? У тебя, может, и браслеты с собой? Попробуй, не бойся. На вот, вяжи меня». И протянул мне обе руки, чтобы я надел на них наручники. И тут раздался характерный звонок моего сотового. Он снова усмехнулся и опустил руки. «Что, поступили новые инструкции? Знаешь, у меня нет времени дожидаться. Увидимся как-нибудь, адвокат». И, сделав мне ручкой, устремился к двери. «Идем», — сказал я, приближаясь к Наташе. «Только быстро, пока он не ушел». Мы вышли на улицу. «Так мы его никогда не задержим», — с досадой подумал я. «Дохлый номер», — сказал я Наташе. Он в этом посольстве, как у себя дома, знает все ходы и выходы. И тут же запнулся, обратив внимание на нечто интересное. Несколько машин были с правительственными номерами. «Если я правильно вас понял, господин Веденеев, то вы не меняете свои привычки», — думал я, лихорадочно набирая номер Грязнова и чувствуя при этом нечто вроде охотничьего азарта. И тут я увидел выходившего из посольства Валеру с группой иностранцев. Он с ними весело переговаривался на безукоризненном английском. Но больше всего меня поразило его новое выражение лица. «Не дать не взять, временный поверенный благополучной европейской страны». Увидев голосующую Наташу, потом меня, Валера слегка удивился. «Валера, быстро!» — вдруг заорал водитель, заметив, как к его шефу сзади подходят незнакомые люди. Я только теперь узнал его. Это был Антон, который снова попытался схватить Наташу, чтобы использовать ее в качестве заложницы. Но тут же схлопотал удар коленом в пах. «Не везет ему с ней», — подумал я, бросаясь к ней на помощь. Валера отбивался сначала более успешно. Под женский визг и крик он сбросил с себя двоих оперативников и рванулся назад в посольство. Может, он хотел попросить политического убежища в этом посольстве, но не успел. Его свалили прямо в дверях и тут же, заломив руки назад, надели наручники. «Поехали домой», — сказал я Наташе, обняв ее за плечи. «Устал как черт. Отключу телефон до утра. Слышать никого не хочу». И все-таки телефон я включил. Свой сотовый, чтобы позвонить Грязнову. «Куда ты пропал?» — спросил он сердито. «Отсыпался. А что случилось?» «Докладываю. Твой Валера оказался на редкость разговорчив. Сегодня ночью мы арестовали и Савельева». Савельев уже все рассказал, кто и как выпустил этих двух насильников, дав им задание на изнасилование. «Кстати говоря, трус твой Валера». Едва я отключился, как послышался еще один требовательный звонок. «Старик, ты куда пропал?» Вадим был не на шутку взволнован. «Ты хоть знаешь, что делается? Статья Иры Федосеевой наделала много шума, уже есть отклики. Ты слышишь меня?» «Ты, я вижу, всем доволен», — сказал Вадим. «Всех уже повязали», — сказал я. «Кина не будет. Прокуратура отзывает свое обвинение против Игоря Бахметьева». «Ну почему так мрачно?» — сказал я благодушно. «Еще не все потеряно. Вон арестованный вчера Валерий Веденеев просит нас быть его адвокатами. Представляешь? И что ты решил?» «Не знаю». «Идиот!» — выругался Вадик. «Тебе само все идет в руки, а ты еще чешешь в затылке. Такой скандал! Такое для тебя publicity!» «Вот и займись», — сказал я. «А я пока не истрачу весь гонорар от Баха, пальцем не шевельну». И отключил телефон. «Иди завтракать», — позвала Наташа. «С кем ты там разговаривал?» «С Вадиком Райским», — сказал я. «Кстати, он передал тебе привет». Конец озвученной книги.